Дорогие братья и сестры, перед нашей молитвой в напоминание нам хочу прочитать всем очень знакомое место из книги Псалмов, 22-й Псалом. Псалом Давида. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Дорогие братья и сестры, наверное, все слыхали, не раз читали этот псалом, да? А вот дети, кто из вас наизусть знает этот псалом? Поднимите руки. О, как плохо, совсем мало знают. Я помню в свое детство, у нас не было тех детей, кто не знал этот псалом. Я думаю, что если бы сегодня задал такой вопрос, кто наизусть не знает Отче наш, наверное, не было бы таких людей, да? Но я думаю, что этот псалом, это, можно сказать, как вторая молитва. Кто не знает этот псалом, тот и пастыря своего-то не знает. Очень важно в нашей жизни обратить внимание на то, что над нами наблюдает великий, всемогущий и всесильный пастырь наш, Господь, Бог наш. И когда мы находимся под Его руководством, Давид говорит, что «я не буду ни в чем нуждаться», потому что Он покоит нас на злачных пажитях. И по милости Своей сегодня Господь нас здесь тоже собрал. Собрал для чего, братья и сестры? Для того, чтобы нашу душу подкрепить. И не только душу подкрепить, но еще и направить нас на что? На стези правды, то есть на дороге правды. В это время, когда, дорогие братья и сестры, не совсем много правды в мире, и дороги не всегда кажутся праведными, есть большая опасность. Дальше стих говорит, что если я пойду и долиной смертной тени, но любые дороги могут привести нас к этому. Мы не знаем, что будет с нами завтра, но всегда нас предостерегает опасность. И Господь, как добрый пастырь, Он всегда нас сохраняет. И недавно как-то работаю водителем микроавтобуса, и вот как-то недавно мне попросили меня отвезти людей в монастырь. Ну, как обычно, мне все равно, куда мне приходится везти людей. И вот сели мы в автобус, группа села, и едем в монастырь. 250 километров от Москвы, Оптина, пустынь. И нам вот раздают такие маленькие листочки. Говорит, обязательно надо всем прочитать. Называется «Молитва оптинских старцев». Ну, я говорю, я не могу за рулем читать. И женщина-гид читает мне. А тут сказаны такие слова: «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получил известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи мыслями и чувствами Ты. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи меня волей и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь». Вы знаете, я послушал слова, мне эти понравились, хорошие слова. Ну, думаю, интересно как-то вот. Но все равно меня это немножко насторожило, прошу прощения. И женщина, которая рядом со мной сидела, она начала пристально смотреть на меня. Так смотрит прямо, знаете. Мне немножко неловко стало, я постарался так отвернуться мягко. Она все равно смотрит на меня. Потом мне говорит: «Знаешь, говорит, у тебя, наверное, двое детей». Я говорю: «Мне странно как-то, что вы такой вопрос задаете?» «Но я, говорит, ясновидящая и вижу, что у тебя двое детей». «Но я говорю, вы, значит, не ясно видите, говорю. У меня нет детей вообще». «Ну, значит, будут, говорит». И вы знаете, так слово за слово я начал немножко переживать. А потом, когда она мне задает вопрос очередной, я говорю: «Можно я вам кое-что скажу?» Она говорит: «Говори». Я говорю: «Буду говорить из Слова Божьего». Она говорит: «Ну, пожалуйста, мы будем очень приятно слышать». И вот я начал, что вы думаете, говорить. Я рассказывать начал Псалом 22-й. Рассказал 22-й, потом другие псалмы, которые знал наизусть. И знаете, мне на душе стало хорошо-хорошо и приятно. А приятно от того, что Господь – пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. И вот вы знаете, когда мы куда-то едем, где-то мы двигаемся, с кем-то разговариваем, о чем-то переживаем, если нет рядом с нами пастыря нашего, у нас покоя в душе никогда не будет. Дьявол готов перед нами открыть долину смертной тени. Он может рассказать, что будущее наше очень мрачно, очень страшно, будущее нашей страны, наших детей, куда мы катимся. Все это ужасно и очень плохо. Это дело дьявола. Но Господь говорит, что «Ты со мною, твой посох, и твой жезл, и твой посох, они успокаивают меня». Господь сегодня готов утешить любое сердце, и Он хочет это сделать, но Он одно желает, чтобы мы обращались к нашему пастырю и знали, что Он всегда рядом. В любой беде, в любой трудной ситуации Он выведет нас. Враг душ человеческий сегодня, нельзя думать о том, что он неспособный или мы в состоянии его победить. Нет, нет, это очень способный, очень коварный враг, который охотится сегодня за нашей душою. И его задача одна – убить и погубить. Это его сущность. Он даже если бы хотел что-нибудь сделать доброе по отношению к нам, он его сделать не может, потому что сущность у него такова – убить и погубить. И вы знаете, когда Иисусу Христу однажды пришлось встретиться с Ним, то поле брани было на основании Священного Писания. Господь говорил, и дьявол говорил, и Бог отвечал. Он говорил из Библии, написано. Он прекрасно знает Священное Писание. И сегодня дьявол может так убаюкать сердце человека. И почему мы иногда не досчитываемся в наших рядах дорогих братьев и сестер, которых дьявол увел из пути истины? Почему? Потому что не всегда мы были послушными овцами у нашего пастыря. Господь говорит, что помимо всего, что дьявол приготовил нам долину смертной тени, а он приготовил предо мною, говорит, трапезу ввиду врагов моих, умастил Илием голову мою. То есть Господь настолько серьезно относится к нашей жизни, настолько, что даже когда нас преследуют враги, Он для нас трапезу приготовил. Обычно, знаете, в сердце человека оно так устроено, или в жизни человека так устроено, что когда кто-то преследует человека, ему не до еды, ему не хочется особо тучно питаться. Нет, он об этом не думает, он думает, куда бы укрыться. Но Господь, помимо того, что и врагов усмиряет, Он и пищу дает в свое время. Бог наш благой. И пусть пребудет Он всегда с нами, и мы будем Его об этом просить сейчас в молитвах, чтобы Господь нас не оставлял на этом житейском пути нашем, на этом жизненном пути нашем, чтобы Он пребывал всегда с нами во всех обстоятельствах жизни. И Давид говорит, что «благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Все дороги наши, где бы мы ни находились, где бы мы ни ездили, с кем бы мы ни общались, все равно они приводят нас куда? В дом Божий. Чтобы Господь нас благословил, нам необходимо склониться перед Его святым величием и попросить у Него милости, пообщаться с Ним, и Он с большим, и Он нам ответит на нашу молитву и всегда будет с нами, если мы будем с Ним. Ему слава за все. Аминь. Помолимся.